Немного найдется людей, которые в качестве свадебного подарка даже не родственникам пришлют проигрыватель. Мэрилин, я никогда не говорил, что Чарли был совершенством. Меня тошнит от всего этого. Все, что вам нужно, это найти того, кто убил Чарли. Руки у нее дрожали, и она крепко сжала их. Джек, дай мне сигарету. Когда он поднес зажигалку, она вцепилась в его запястье, и у них у обоих тряслись руки. «Вы все, — пробормотала она, — вы все готовы раздавить рабочего человека. Если у него нет уютного дома, вы называете его бездельником». Откинув выбившиеся из башни волосы, она взглянула на Уэксфорда. «А если у него есть то, что ваш класс считает само собой разумеющимся, вы кидаетесь на него, считая, будто он где-то стащил эти вещи. Всюду класс, класс, класс!» Слезы дрожали на ее густых, как сапожная щетка, ресницах. «Подожди, пока начнется революция», — сердито пробурчал Бартслей. «Ох, замолчите оба!» — резко прервала их миссис Хаттон и повернулась к Уэксфорду. Чувство достоинства взяло верх. Муж работал сверхурочно. Он брал дополнительные рейсы на стороне. «Рейсы на стороне», — подумал Уэксфорд. «Хаттон брал мало сверхурочных, но много получал за них. У него был цветной телевизор, вставные зубы ценой в 200 фунтов, и он подарил другу на свадьбу проигрыватель. В магазине Кинс Маркхэма он видел такую же люстру из древесины тика и матового стекла и заметил, что она стоит 25 фунтов, на 1/4 больше недельной зарплаты Хаттона. Когда его убили, он имел при себе 100 фунтов. «А если у него есть то, что ваш класс считает само собой разумеющимся, — говорила девушка, — вы кидаетесь на него, считая, будто он где-то стащил эти вещи». «Очень любопытно», — размышлял Уэксфорд, наблюдая, как теперь она прижалась к плечу Пертуи. «Конечно, она очень молодая, а отец, наверное, провинциальный коммунист-активист, и она, несомненно, злится на людей, которые лучше ее образованы и лучше говорят, чем она. Девушка агрессивного типа. Подобные люди говорят о пацифизме, о правах человека и братской любви, но у них нет ни энергии, ни мужества предпринять что-то, приближающее эти желанные условия. И к тому же, он ничего не сказал, что могло бы вызвать такой взрыв. И Бартслей тоже всего лишь намекнул, что Хаттону следовало бы быть осторожнее. Или она почувствовала этот почти неощутимый легчайший укол, потому что знала, богатство Хаттона приобретено нечестным путем. Но если она такая зеленая и неотесанная знала, то и Пертую тоже знает. Каждый в этой комнате, кроме Бердена и его, вероятно, знает, откуда пришло богатство. Не в первый раз он размышлял над могуществом горя. Это совершенно непробиваемая защита, и Пертуи прошлым утром уже эффективно использовал ее, положив конец вопросам. Миссис Хаттон с еще большим мастерством действует этим оружием. Она вызывает жалость тем, что с трудом держит себя в руках, и только бессердечное чудовище может не заметить ее усилий. Сейчас она собирала чашки и тарелки и с трудом, но стоически балансировала на высоких каблуках.